При этом автомашины родезийцев и их покойники оставались на прежних местах. За одним маленьким исключением, на песке, метрах в 40 слева от входа в укрытие, прибавилось 4 лежавших одной живописной группой мертвых тела. Сработано было явно холодным оружием. При этом вокруг трупа Нормана было особенно много кровищи. Хотя определить, что это был именно его труп, в тот момент можно было разве что под джинсом, поскольку у тела больше не было ни головы, ни кистей рук. Туареги в точности последовали Клавиным инструкциям, причем, судя по тому, насколько быстро они выполнили муторную и грязную процедуру отделения головы от туловища, с этим в мои времена справляются далеко не все маньяки, когда-то именовавшуюся среди наших подобных им людорезов секир башка кочевники были отчетливыми профессионалами в этих делах. Куда они дели эту самую голову, думать мне совсем не хотелось. В течение примерно часа последние кочевники, забрав все причитающееся им, ушли. Замыкал процессию давешний человек в синем, который достаточно тепло попрощался с появившейся в ангаре Клавой. Когда силуэты последних верблюдов наконец растворились на горизонте, Клава разрешила всем вернуться в ангар и отдыхать, одновременно отправив двух своих ребятишек с биноклями на вершину холма над нашей головой для наблюдения за окрестностями. А то мало ли. Примерно еще через час на горизонте показался обширный столб пыли, сопровождавшийся шумом моторов, скоро материализовавшийся в виде двух знакомых, песочно-зеленых, полосатых ГАЗ-69. Почти не сбавляя скорости, газики въехали прямо в открытые ворота ангара. В машинах было 8 человек, 6 бойцов в знакомых комбизах и панамах, которыми командовали уже знакомый нам старшина Карпилов, который приветливо помахал мне ручкой, и неизвестный, молодой и очень загорелый офицер в такой же, как у майора Капитанова, полевой фуражке. Когда машины проезжали мимо, я увидел на их радиаторах буквы «ВАЗ». Так вот откуда бесперебойное снабжение этими и не только этими автомашинами, уже не раз удивлявшие меня в этом мире. Ну да, в Ульяновске эти газики клепали аж со дна 1954 года, и водородные бомбы на него вроде бы не успели кинуть, а вот их родной завод в Горьком в нынешних обстоятельствах мог и не уцелеть. Старший лейтенант Яндыгин, представился неизвестный офицер, главный артуправления Советской армии, специалист по специальным боеприпасам. Клава мило улыбнулась ему, давая понять, что очень рада знакомству. Старшина с бойцами выбрались из машины и с интересом осмотрелись. Я здраво рассудил, что в случае чего они опять смогут поснимать нас без выстрелов, одними ножами, да так, что мы и пикнуть не успеем. Нас было 10 человек, считая Клаву, а этих 8, и все профессионалы. Однако резать нас без приказа они вряд ли стали бы. Во всяком случае, никаких агрессивных намерений по отношению к нам приехавшие русские не демонстрировали. Наоборот, выглядели они вполне дружелюбно. Старшина и 4 бойцов остались возле машин, а Клава со Старлеем, 2 его солдатами и парой своих ребятишек ушла вниз, видимо, на склад. Старшина Карпилов приказал своим людям готовить рацию, видимо, собираясь докладывать о прибытии. Чувствовалось, что теперь это затянется надолго. Делать мне было особо нечего, и я поправил ППШ на плече и потопал вниз, вслед за Клавой. В пахнущем плесенью нижнем коридоре не было никого, кроме трупов. Возле вскрытого склада с ракетами подпирали стены один Клавкин боевик и один советский солдат. Заглянув в открытую дверь, я увидел, как старший лейтенант Яндыгин с помощью остальных один за другим открывал ящики с атомными гранатами и что-то тщательно записывал в толстый блокнот. Похоже, его интересовали серийные номера и прочая маркировка трофейных изделий, а значит, закончить они должны были не скоро. Я прошел мимо склада и из чистого любопытства решил посмотреть, что там еще могло быть интересного, кроме обнесенных подчистую туарекскими басмачами складских помещений. Я последовательно дергал за ручки всех еще не открытых дверей, и только в самом конце коридора наконец обнаружилось незапертое помещение, куда, похоже, вообще не заходили туареги. Войдя туда, я нащупал выключатель на стене возле двери и щелкнул им. Под потолком засветились 2 тусклых плафона из 5. Похоже, тут было что-то вроде бара. Справа была стойка с несколькими табуретами, на стене позади которой тянулись полки с несколькими десятками бутылок. Несколько стаканов, бутылок, а также тарелок с какими-то черными ошметками остались стоять и лежать на стойке. На всем был омерзительно толстый слой пыли, не позволявший рассмотреть даже бутылочные этикетки и делавший стаканы и рюмки матово-серыми. Кроме того, в глубине бара стояло 4 круглых столика, вокруг которых стояли сдвинутые в живописном беспорядке стулья в количестве 1,5 десятков. Похоже, и отсюда прежние хозяева сматывались практически мгновенно, по команде. На пыльных столиках тоже громоздились бутылки, рюмки, стаканы, тарелки с практически окаменевшими бренными остатками неизвестной закуски, заполненные похожей на сухое говно субстанцией пепельницы и прочие ложки-вилки. Была тут и пара оставленных на столах в раскрытом виде, изрядно покоробившихся от жары и грибка толстых журналов, тоже серых от пыли до полной неразличимости текста. А на одном из столов я обнаружил нечто действительно интересное, древнего вида киноаппарат из числа тех, с помощью которых в наше время, в школе, когда-то показывали учебные фильмы. Людям цифрового века, многие из которых не застали даже аудио и видеокассет, этого не понять, а я прямо-таки умилился. Киноаппарат был заряжен пленкой и, судя по всему, подключен к местной электросети. Толстый, облепленный похожий на мох пылью провод тянулся куда-то под барную стойку. Окуляр аппарата смотрел на стену бара, где висел посеревший экран, опять-таки вызвавший у меня невольные ассоциации со школой, длинный металлический футляр, из которого, собственно, и разматывается само экранное полотнище. У нас в школе такие экраны обычно вешали поверх классной доски, а когда необходимость в подобном экране отпадала, его сматывали обратно в футляр и, сняв со стены, убирали в шкаф или просто в угол. Стало быть, я попал в импровизированный кинозал. Интересно, что же здесь смотрели господа американские зольдаты-унтофицеры? Порнушку. Хотя какая, спрашивается, в 1950 ЕГГ могла быть порнушка? Нет, то есть в Штатах она, безусловно, была всегда, только преследовали за нее при тогдашнем, просто запредельном ханжестве почище, чем в мои времена. Опять-таки, в те годы цензура в Голливуде была посильнее, чем в госкино СССР. У них не то что голую коленку нельзя было показать, но во многих американских фильмах первого послевоенного десятилетия зачастую и женщин-то вообще не показывали, даже одетыми и даже в эпизодах. А еще говорят суслов то, хрущев все. Решив не гадать далее, я протер пыльный окуляр киноаппарата несвежим носовым платком и, немного разобравшись в нехитром устройстве кинопроекционного аппарата, щелкнул, как мне показалось, нужным тумблером. Что-то хряснуло, потом в аппарате, моргнув, зажглась лампочка, и через секунду он затрещал, заработав. Пленка с тихим стрекотом поползла с одной бобины на другую. Оставляя следы подошв на пыльном мху пола, я вернулся к двери и выключил свет. Затем обернулся, глядя на мечущиеся по небольшому экрану светотени. Удивительно, что пленка не слиплась от времени, не потрескалась или не пришла в негодность еще каким-нибудь способом, хотя, по идее, должна была. Сквозь тарахтение киноаппарата в помещении возник шипящий и местами вообще исчезающий звук, что-то болтавший по-английски. Через минуту я понял, что аппарат был заряжен не мелодрамой, комедией либо вестерном, а всего-навсего какой-то американской пропагандистской хроникой, причем цветной. «Война объявлена», – вещал хорошо поставленный мужской голос, «в мое время именно такие баритоны рекламируют шампуни и какую-нибудь эрзац-жратву». А на экране в этот момент вспух огненный шар очень красивого атомного взрыва, быстро превратившийся в грибовидное облако над каким-то морем с пальмами на переднем плане. В этих кадрах было что-то, смутно знакомое, похоже, это были испытания водородной бомбы на атолле Бикини или Эниветок. Потом по центральной улице какого-то крупного американского города, судя по высоким зданиям, можно было предположить, что это Нью-Йорк, замаршировал какой-то парад с мальчиками-мажорами, не иначе некие кадеты, в парадной форме, духовым оркестром и солдатами в надраенных до сверкания касках. Затем показали странные, длиннющие хреновины на 8 колесах, едущие по той же улице. После секундного размышления я понял, что это были 280 мм пушки М-65 атомная Н, не стрелявшие ядерными снарядами, американская Вундервафи 1950Х. Каждую такую пушку волокли по 2 коротких двухосных тягача. Один спереди, другой сзади. Следом за пушками показались трехосные грузовики с остроносыми тактическими ракетами МГР-2 Анисджон, ну или их муляжами, в кузовах. Дальше парадные кадры сменились нарезкой с каких-то маневров. На экране возникли картинно выпрыгивающие на прибрежный песок какого-то пляжа с десантных барж бравые морпехи в оливковой форме, уж слишком начищенных берцах и покрытых камуфляжными чехлами касках, вооруженные винтовками М-14. Следом по экрану протащились маленькие, шестиствольные самоходки М-50 «Антас», похожие на неприлично огромные посылочные ящики, морпеховские бронетранспортеры ЛВТП-5 и ярко-зеленые танки М-48 «Паттон» с огромными белыми звездами на броне. Дальше началась авиационная хроника, летящая в четком строю клина «Восьмерка» F-100 «Супер Сейбр», затем взлет переливающихся на солнце серебром полированного «Дюраля» стратегических в 36, в 47 и в 52. Потом показали сыплющие обычные, фугасные бомбы в 52 и взлет с палубы какого-то авианосца реактивных скайхаков и поршневых скайрейдеров. «Защитники свободы», — вещал, временами совсем пропадая, голос за кадром. «Я не успевал понять все слова, ну не настолько хорошо я знаю английский, который он произносил, но главный смысл этой лабуды до меня все-таки доходил. С нами Бог». За нами вся несокрушимая мощь и сила самого богатого и самого развитого государства в мире. Уничтожить коммунистическую инфекцию в зародыше, пока она не охватила. С нами духовная сила великого американского народа, сплоченного конструктивными идеями демократии. Снова под угрозой. Ни на миг не ослаблять психологического и политического давления на безбожного противника. Наша Богом избранная нация полна решимости победить. Судя по всему, эта хроника была смонтирована в самом начале последней здешней войны. Именно поэтому она не содержала абсолютно никакой конкретики и заметно отличалась в худшую сторону даже от той советской кинохроники, которую я не так давно смотрел, оказавшись в Англии. Ну а в принципе, в этой галимой пропаганде не было абсолютно ничего нового. Они и в моем времени пишут и говорят о нас примерно в аналогичных выражениях. В момент, когда на экране показали старт в облаках огня здоровенной зенитной ракеты «Бомард» где-то наверху, над моей головой, глухо бабахнуло, и помещение содрогнулось от сильного удара. Свет и киноаппарат на секунду погасли, а потом опять включились. Через пару секунд последовал отрывистый двойной звук «бдыщаща», но на сей раз ударило где-то в стороне, правее. Что, черт возьми, произошло? Что за взрыв? Выключив киноаппарат и свет, я выскочил в коридор. И тут же наткнулся на Клаву, старшего лейтенанта Яндыгина и сопровождающих их лиц. Похоже, они тоже только что выскочили из хранилища и теперь озирались в полутьме подземелья, подозрительно глядя на потолок, с которого сыпались частички мелкой цементной пыли. «Что за херня?» – спросил я. Клава на это лишь пожала плечами. Новых ударов и взрывов больше не было, но мы все, как-то разом повернувшись в одну сторону, рванули бегом наверх, в ангар. Только пятки засверкали. Еще на лестнице навстречу нам выскочил один из Клавиных ребятишек. Он бежал сверху и орал диким голосом. «Чайерс, танки! Да какие, нахрен, танки?» Ничего не понимая, мы выскочили в ангар. Внешние входы уже были закрыты. И как, спрашивается, в этой нервной обстановке всеобщего шухера можно было осмотреться и оценить обстановку. «Стоп», — сказал я Клавдии и спросил. «Вон там, в тамбуре, что за лестница, ведущая наверх?» «Не знаю», — ожидаемо ответила она. «Ну правильно, еще минуту назад ее голова явно была занята исключительно подсчетом барышей и в глазах стояли нули». Я сдернул с шею одного из подвернувшихся под руку Клавиных подручных полевой бинокль, вернувшись в тамбур, рванул по узкой пыльной лестнице вверх. Лестница упиралась в узкую площадку с железной дверью, которая не была заперта, и я со всего разгону влетел в небольшое темное помещение, в котором не было даже стульев. Зато, когда мои глаза немного привыкли к полутьме, я разглядел торчащие из бетонного пола и стен металлические уголки, штыри и обрезки труб. Ни выключателей, ни лампочек там не было, но зато я увидел на противоположной от входа стене две прямоугольные металлические заслонки на хитрых петлях. Похоже, эта комнатенка была чем-то вроде недостроенного НП, для пункта управления полетами отсюда был слишком малый сектор обзора, и стальные планки закрывали пару наблюдательных амбразур. Интересно, что, когда мы подъезжали сюда, снаружи никаких щелей или амбразур над входом в укрытие видно не было. А может, я просто не проявил должной внимательности. Потянув за найденные на ощупь осклизлые рычажки, я не без труда откинул заслонки вниз, Система напоминала современные ПТРы из моего времени, только там все это хозяйство откидывается вверх. После откидывания получилось нечто вроде полок, а за ними действительно обнаружились два узких и широких, прямоугольных окна в окружающий мир. Хочешь наблюдай, хочешь стреляй во все, что движется. Я присел на корточки и поднял бинокль к глазам, всмотревшись в окружающий пейзаж. Прожариваемая солнцем пустыня вокруг нашего укрытия была, в принципе, все та же, но некоторые детали пейзажа изменились прямо-таки кардинально. Удивительно, но я действительно увидел танки и бронемашины, вполне реальные и осязаемые. Танков я насчитал целых 5 штук, и это были похожие то ли на утюги, то ли на большие ящики центурионы с длинными пушками и закрытой сплошными экранами почти до самой земли ходовой частью. Броневиков было 3, небольшие, угловатые двухосные хамберы времен Второй мировой, с плоскими, приплюснутыми башенками, из которых торчали тонкие стволы 37 мм пушек и спаренных с ними пулеметов. Вся техника была покрыта песочно-коричневым, широкополосным камуфляжем, характерным для английской армии, а вот номера и маркировка на ней вообще не просматривались. Хотя с ними все было ясно и без подобных деталей, в этих краях центурионы, они же элефанты, могла иметь только армия ЮАР, страны махровых расистов и изощренных угнетателей чернокожей гопоты. 3 центуриона стояли на взлетной полосе, метрах в 400 от моего наблюдательного пункта, дистанция между танками была метров 50. Башенные орудия были направлены в сторону укрытия. Еще 2 танка смутно просматривались дальше, километрах в 1,5 от меня. Один центурион при этом заехал на невысокий холм. Судя по всему, эти 2 танка прикрывали транспорт, между ними стояло, выстроившись полукругом, с 10 грузовиков и джипов, включая 2 тупоносых Битфорда с цистернами. Причем рассмотреть эти 2 танка и скопление автомашин снизу, из ангара, было явно затруднительно. Все 3 хамбера пока что маячили между входом в ангар и первой тройкой танков. Вот тебе и группа обеспечения, блин. Кто же знал, что они будут вооружены прямо-таки до зубов. Все-таки Норман наврал мне, падла двуличная. Он прекрасно знал, что за ними скоро придут, и на что-то надеялся. Наверное, думал потянуть время, а потом сюда явились бы эти кореша на своих танках и выручили его. Увы, этот номер у него не прошел. Спрашивается, и что теперь со всем этим делать? Инстинкт подсказывал, что следовало поискать, где плотник оставил дыру, забирать трофей и быстро валить отсюда по добру по здорову. Но сделать это мы не могли, поскольку нас банально заперли в этом пыльном, недостроенном бункере, почище, чем в каких-нибудь аджимушкайских каменоломнях или центральной цитадели Брестской крепости. Сзади послышались легкие шаги по металлической лестнице, и по смешанному аромату парфюма и пота я, даже не оборачиваясь, понял, что это явилась Клава. «Хорошо, что ребята успели входы закрыть», — сказала она, возникая из полутьмы за моим левым плечом. «Ага, замечательно. Раз они такие умные, то пусть теперь занимают оборону и готовятся защищать этот вонючий подвал до последней капли крови. Уже, только, по-моему, это все-таки дохлый номер». Почему? Потому что голым профилем на ежа не сядешь. Закончить эту мудрую мысль я не успел, поскольку сзади послышались еще шаги, на сей раз двойные. В комнатку недостроенного НП ввалились изрядно пропотевшие старшина со Старлеем, и вокруг сразу же стало тесно и душно. Оба они были с биноклями и тут же принялись жадно разглядывать противника, прильнув к амбразурам. Диспозиция пока что не менялась, танки и бронемашины стояли на прежнем месте и не стреляли. Двери ангара противопульные, но от прямого попадания 90 мм снаряда их орудий это вряд ли поможет, сказал Старлей задумчиво и спросил, а откуда они вообще взялись, эти танки? Завелись, ответил я, как будто танки, это тараканы или клопы. И тут же меня словно осенило, ведь подобный эпизод был в старом для меня, разумеется, сериале 4 танкиста и собака. Только там хитрожопые немцы при отступлении запрятали пару пантер в соломе сарая какого-то прибрежного поместья, а потом, когда понадобилось, высадили с подводной лодки не только разведгруппу, но и экипажи для этих танков, с запасом горючего в канистрах. И, кстати, насколько я помнил, гитлеровцы в этом кино устраивали такие прямо-таки шекспировские ходы с танками и ю-бутаму для доставки из некой заначки тяжелой воды или чего-то подобного. Я вот что думаю. Выдал я наконец, Скорее всего, эти танки и броневики были заблаговременно спрятаны англичанами или южноафриканцами где-то поблизости отсюда, в хорошо замаскированном подземном укрытии. И сделали они это, видимо, еще во время последней войны или даже до ее начала. Небось воспользовались какими-нибудь договорами о совместной обороне с тогдашним французским правительством. А когда им понадобилось, они притащились в эти края, нашли захоронку с техникой, залили горючку, погрузили боезапасы и поехали. Иначе зачем им были нужны аж два бензовоза? И, по-моему, этот план не лишен рациональности, поскольку прорываться до границы, контролируемой британскими недобитками Нигерии, да еще имея на руках ракеты куда спокойнее на серьезной броне, нежели просто на машинах или же на своих двоих. Здесь по прямой всего-то километров 300 или даже меньше, да все по ровной, пустынной местности. Три хороших дневных перехода, и они дома, вместе со всеми бонусами и пряниками. Тем более, что никаких серьезных войск и укреплений у них на пути нет. Или я ошибаюсь? Не ошибаешься, ответил за всех Старлей. Так что эти сволочи подстраховались и вовремя извлекли из кустов неслабый рояль, закончил я и добавил. И что нам теперь делать? Где наши рояли, дорогие товарищи? Лично я согласен даже на фортепиано. В духоте тесной комнаты повисло тягостное молчание. Они пока что стреляли по нам всего три раза, уточнил я, и все их снаряды легли мимо. Вроде да, ответила Клава, но как-то не очень уверенно. Значит, это они тупо проверяли, есть ли тут кто живой. А когда мы закрыли входы перед их носом, у них не осталось сомнений, что на объекте чужие. А раз им тоже нужны ракеты, просто так на лобовой штурм они не пойдут. Они не наполеоновская старая гвардия, и тут им не Ватерлоо. Почему не пойдут? Спросила Клавдия. Хотя бы из опасения повредить спецбоеприпасы, ответил за меня слишком умный, или упорно изображающий из себя такового, Старлей Яндыгин. Правильно. А раз так, теперь надо ждать от них дальнейших ходов, как в шахматах. Вернее всего, это будет либо проникновение сюда через какой-нибудь черный ход их диверсионной группы, либо появление парламентера с какими-то шикарными предложениями. Здесь есть какие-нибудь запасные входы-выходы, уточнил я. Предосторожность была не лишняя, поскольку вороватые туарекские басмачи явно не проверяли наше укрытие на сей предмет. Вроде нет, сказала Клава. Но уверенности в ее голосе снова не чувствовалось. В общем, после недолгих раздумий я, Клавдия и товарищ старший лейтенант спустились в ангар, а старшина остался наблюдать дальше. Старлей послал двух своих ребят проверить укрытие на предмет наличия любых запасных выходов, включая вентиляцию, а мы прикинули, чем мы располагаем на случай штурма. Оказалось, что дело сильно пахло жопой. Нас было 10 человек, считая Клаву, а русских – 8. При этом у нас, кроме разнообразного стрелкового оружия, нашлось всего десятка три ручных гранат, осколочных лимонок различного образца и германских колотушек на длинных ручках. У русских кроме штатных автоматов и пулемета РПД были две ручные противотанковые гранаты и один гранатомет РПГ-2 с боезапасом аж из четырех гранат. Как в том анекдоте про некоего идиота, которому по щучьему велению приспичило срочно стать героем Советского Союза, одна граната на два вражеских танка, и, как видно, придется посмертно. Ей-богу, ситуация была такая поганая, что мне захотелось немедленно застрелиться. Прямо там, где стоял, и без малейших попыток сопротивления. Просто послать все это нафиг и вернуться обратно. Между тем вернулись перепачканные цементной пылью бойцы, доложившие Яндыгину о том, что никаких выходов, вентиляции или прочих отверстий, через которые сюда мог бы пролезть человек, они нигде не нашли и вообще, по их мнению, все здесь было какое-то убогое и недостроенное. Стало быть, вариант со скрытным проникновением штурмовой группы противника исключался, оставались либо штурм, либо парламентер. Если только супостаты не пошлют саперов для проделывания прохода внутрь путем подрыва стен или потолочных сводов. Однако наш героический Старлей от обсуждения дальнейших, довольно кислых перспектив почему-то отказался. Вместо этого он направился к своему командирскому ГАЗ-69 и с невероятным спокойствием вызвал по рации какого-то Ясеня. Ну да, дереву же все равно, на дрова оно пойдет или на мебель. Пока он это проделывал, сверху спустился старшина. Центурионы стоят на месте, но два ихних броневика медленно едут к воротам, доложил он. Старлей на это и ухом не повел. Он закончил сеанс связи, позывной их группы, если я все правильно расслышал, был клен, действительно сплошные деревья, для здешней пустыни самое то, а потом вылез из газика и на всякий случай приказал своим бойцам зарядить единственный РПГ. По логике он сейчас должен был начать торопливо писать заявление в родной политотдел, на вечную тему «Если погибну, прошу считать меня коммунистом», а нет, так нет. «Погодь», — сказал я ему, — «если я давеча все верно рассчитал, это как раз должны быть их парламентеры». Яндыгин не стал спорить и согласился со мной. Сообща мы решили, что пока не будем ничего предпринимать, а разговаривать с парламентерами, если это, конечно, были именно они, будет клава. При виде женщины они должны были хоть немного растеряться. Для таких случаев, проверка документов и прочее, в дверях и воротах здешнего ангара были оборудованы прямоугольные, сдвижные вертухайские зрачки. Для начала мы с Клавой подошли к дверям и открыли одну из этих наблюдательных бойниц. Действительно, к входу в укрытие медленно ехал пятнистый, обвешанный брезентовыми скатками и какими-то канистрами хамбер. Из его башенного люка высовывался по пояс загорелый молодец неопределенного возраста в песочной форме британского образца и черном берете, с белым платком в поднятой вверх руке. На его берете, прямо над правой бровью серебрилась заковыристая эмблема в виде головы какого-то рогатого животного, может, антилопы, а может, и горного козла, с красно-желтой полоской снизу. Если я не ошибался, подобная эмблема когда-то давно была у единственного бронеавтомобильного полка Родезийской армии. Стало быть, тот еще козлина, вражина, на котором пробы негде ставить. Второй, однотипный броневик благоразумно держался метрах в 40 позади первого. «Не Тайр Пас, GTN Сапли!» — крикнул молодец, энергично размахивая платком. «Смотри-ка, какой вежливый, даже волшебное слово пожалуйста знает, а в остальном французский, на котором он попросил нас не стрелять, был не вполне чистым, а значит, относительно понятным для такого неуча, как я». После этих его слов броневик остановился. Тип с платком спустился с брони и шагал к нашей двери. Как оказалось, он был ростом где-то под 1,90 м, этакая длинная жердина, в шортах и с массивной револьверной кобурой на брезентовом поясном ремне. Тоже мне парламентер, шпалер-то все же прихватил, падла. «Тяни время», — неожиданно шепнул Клаве из-за наших спин Старлей Яндыгин. Парламентер медленно подошел к двери ангара 2 метра. «Ближе не подходить», — велела ему Клавдия на французском, после чего подошла вплотную к двери, закрыв своим лицом зрачок, чтобы собеседник не смог разглядеть, что находится у нее за спиной. «Толково, но вряд ли поможет». Я смотрел на вражеского переговорщика из-за ее плеча. Кажется, тип в беретке ее вполне понял и остановился. «Ну, чего надо?» — поинтересовалась Клава. «Сдавайтесь», — предложил парламентер, «даже не прибавляя чего-нибудь, типа вы окружены или ваше положение безнадежно». Экий прагматик-реалист, в стиле эсэсовцев из старых фильмов про 1941 год. «С чего бы это нам сдаваться?» — уточнила Клава. «Вас мало. Если не сдадитесь, мы разнесем тут все. Вместе с вами. А не бойтесь, что рванет. То самое, главненькое, зачем вы сюда пришли?» На лице переговорщика возникло некоторое замешательство. «Они без взрывателей», — усмехнулся он. «И что с того? Попытаетесь пойти на штурм, мы просто подорвем то, что вам столь нужно. Превратим в кучу обломков. И будете вы их ценное содержимое с пола собирать и просеивать через сито». «Момент», — сказал парламентер. Затем он зашагал обратно к своему броневику. Клава на всякий случай прикрыла заслонку. «Что дальше?» — спросила она, обернувшись. «Сказал же, тяни время», — повторил Яндыгин. «Нам надо попробовать любой ценой выиграть ну хотя бы полчаса. А полчаса хватит». «Да, интересно, что ему могли дать эти вожделенные полчаса?» Через пару минут послышался глухой стук в дверь. «Кажется, переговорщик вернулся». Клава открыла зрачок. «Каковы ваши условия? Что вы конкретно от нас хотите?» — спросил он, видимо, получив какие-то инструкции. «Самую малость», — ответила Клава. «Во-первых, безопасный уход отсюда для меня и моих людей. А во-вторых, процент от стоимости найденного». «И все», — уточнил парламентер с несколько издевательской интонацией. Видимо, решил, что эта дамочка сбрендила. «Нет, не все. Еще мне нужно минут 40 на то,